Глава 13. Гусиная страна. Часть 1. Мартин с Нильсом летели прямо на север, как им велела Акка Кебнекайсе. Хотя они и одержали победу в сражении с хозяйкой, но победа эта досталась им нелегко. Все-таки хозяйка здорово потрепала Мартина. Крылья у него были помяты, на одну лапу он хромал, бок, по которому проехалась метла, сильно болел. Мартин летел медленно, неровно, совсем как в первый день их путешествия. То будто нырнет, то взметнется вверх, то завалится на правый бок, то на левый. Нильс едва держался у него на спине. Его так и бросало из стороны в сторону, словно они опять попали в бурю. «Знаешь что, Мартин, — сказал Нильс, — надо бы тебе передохнуть. Спускайся вниз. Вон, кстати, полянка хорошая. Пощиплешь свежей травки, наберешься сил, а там и снова в путь». Долго уговаривать Мартина не пришлось. Ему и самому приглянулась эта полянка. Да и торопиться теперь было нечего. Стаю им все равно не догнать. А доберутся они до Лапландии на час раньше или на час позже, это уж не важно. И они опустились на полянку. Каждый занялся своим делом. Мартин щипал свежую молодую травку, а Нильс разыскивал старые орехи. Он медленно брел по опушке леса от дерева к дереву, обшаривая каждый клочок земли, как вдруг услышал какой-то шорох и потрескивание. Рядом в кустарнике кто-то прятался. Нильс остановился. Шорох затих. Нильс стоял, не дыша и не двигаясь. И вот, наконец, один куст зашевелился. Среди веток мелькнули белые перья. Кто-то громко загоготал. «Мартин, что ты тут делаешь? Зачем ты сюда залез?» — удивился Нильс. Но в ответ ему раздалось только шипенье, и из куста чуть-чуть высунулась чья-то чужая гусиная голова. «Да это вовсе не Мартин!» — воскликнул Нильс. «Кто же это может быть? Уж не та ли гусыня, из-за которой чуть не зарезали Мартина?» «Ах, вот как! Они хотели меня зарезать? Хорошо, что я убежала!» — проговорил гусиный голос, и белая голова снова высунулась из куста. «Значит, вы Марта?» — спросил Нильс. «Очень рад познакомиться!» Нильс поклонился гусыне. «Мы только что от ваших хозяев, едва ноги унесли!» «А сам-то ты кто?» — недоверчиво спросила гусыня. «И на человека не похож, и на гуся не похож. Постой-ка, постой, уж не тот ли ты Нильс, о котором тут в лесу такие чудеса рассказывают?» «Так и вы слышали обо мне?» — обрадовался Нильс. «Выходит, мы с вами знакомы. А Мартина вы еще не видели? Он здесь, на полянке. Пойдемте к нему. Он, наверное, очень вам обрадуется. Знаете, он тоже домашний гусь и тоже убежал из дому. Только моя мама ни за что бы его не зарезала».